Тирания женских слез. Я увидел ее в тот момент, когда она выходила из кафе. У самой двери она оглянулась буквально на секунду, и в ту самую секунду мы встретились с ней глазами. Черт возьми, я уверен, что она смотрела именно на меня. И что особенно важно, она улыбалась. Это улыбка. Такие улыбки... Я хочу сказать, Господь не раздает их кому ни попадя, и я мог поклясться, что эту улыбку мне уже приходилось видеть. Где? Где, черт, где? И в тот миг, когда я нашел-таки в своей памяти ей двойника, знакомые слегка в растяжку интонации прозвучали рядом. «Можно мне?» Позолота с моей красавицы не то чтобы совсем слетела, но как-то потерлась, я бы сказал. Все как будто было на месте, и волосяной нимб, и в темном обрамлении ресниц серо-зеленые глаза, и аккуратный, чуть вздернутый носик. Даже бирюзовая стрекозка по-прежнему украшала маленькое нежно-розовое ушко. Не было главного — победительного сияния. И этот взгляд — жалкий, просительный. Настоящие красавицы не имеют права так смотреть, и я, представьте себе, почти ненавидел ее в тот момент. За то, что она появилась здесь так не вовремя, за то, что смотрела так. Кстати сказать, однажды ведь нечто подобное уже было. Тут как бы воочию демонстрировался пример дурной бесконечности. Я имею в виду, совсем недавно мне уже случилось вот так же сидеть в кафе, неважно что в другом, наблюдать решительный уход одной женщины и получить взамен другую. Но тогда я отчасти и оставался наблюдателем, в том смысле, что роль моя хоть и была со словами, а все же решительного значения для развития сюжета явно не имела. И эта второстепенность тогда не только не смущала меня, но, напротив, даже вполне устраивала. Я мог, находясь даже не на втором, а скорее на третьем плане, вполне хладнокровно разоблачать невидимые главным персонажем причинно-следственные связи, как в детстве. Если какая-то вещь лежит не на своем месте, она лежит там неспроста. А чтобы найти причину ее неверного положения, надо начать смотреть на эту беглянку пристально, но без примеси личного чувства. Исключить вообще какую бы то ни было заинтересованность в ее судьбе. Короче, перестать любить. И вот что-то произошло. Что-то очень существенное, очень значительное. Чему в моем словаре, видимо, просто нет имени, поскольку всякая подсказка извне кажется малоубедительной. Где-то внутри меня как будто сместился центр тяжести, не сильно, слегка. Но этого оказалось достаточно, чтобы я начал пренебрегать изнанкой вещей. Или, точнее, я стал пренебрегать их прошлой жизнью. Я позволил себе оказаться на поводу у чувства. А чувство, видимо, не умеет выбирать приоритеты. Иначе я не сидел бы здесь с красавицей, а бежал бы, сломя голову, за той, чья улыбка находится в розыске. Я и не заметил, когда освободился соседний стул. «Присаживайся, но я сейчас ухожу». Это была жалкая попытка поставить точку, она не сработала. Красавица тут же устроилась рядом. «Прости меня». Мне не понравилось начало. Но изменить что-либо в сценарии, видимо, было не в моих силах. В моем опыте еще не фигурировали женские слезы. Я имею в виду, мне еще не приходилось быть их причиной. А как только девушка села, влага хлынула из ее глаз в таком количестве, что я, признаться, запаниковал, оглядываясь. Видимо, в ее бездонной сумочке не нашлось места носовому платку, поскольку, чтобы высушить лицо, в ход пошли ладони и даже шарфик. Я пошел за салфетками. Признаться, я решил воспользоваться коротким тайм-аутом, чтобы принять верное решение. Моя беглянка, судя по всему, шла к метро. Я мог еще ее догнать. Надо только сделать несколько шагов к выходу и постараться забыть о плачущей красавице. Но в том-то и дело, что забыть о красавице ничего не стоило. Невозможным оказалось проигнорировать ее плач. Победило чувство, а не здравый смысл. Между улыбкой и слезами я выбрал последнее, потому что испугался невыносимой тяжести последствий. Скажем так, я выбрал ту, которой в данный момент был нужнее. Я выбрал ответственность. Ну, будет, будет. Черт, я не знал, что следует говорить в подобном случае, как успокоить плачущую. Опыта утешителя у меня не было. Удивительное дело, все заняло не больше 2-3 минут. По крайней мере, Челентано еще пел какую-то латиноамериканскую песню, а ощущение сложилось, будто прошло не меньше часа. Видимо, все дело в плотности переживаемых чувств. Казалось, слезам не будет конца. Вот ведь загадка природы. Что за неисчерпаемый источник спрятан в таком некрупном и с виду сухом теле? При этом, понятное дело, текло не только из глаз, нос уже распух, и салфеток не хватало. Я пошел за новыми. Заодно заказал еще 2 чашки кофе. Их пришлось немного подождать. Возникла очень недолгая, но все же пауза. Я с тоской оглянулся на дверь, прекрасно понимая, что теперь уже нечего и пытаться догонять. Мне вдруг невыносимо. До сердечного спазма захотелось, чтобы она вернулась. Я уже скучал по ее улыбке. Но в дверь вошел какой-то мужик в кепке. «Ваш кофе». Девчушка за стойкой сердечно улыбалась, однако особой радости от этой улыбки я не испытывал. Расплачиваясь, снова оглянулся на вошедшего. Показалось, что где-то его видел. Он уже направлялся в зал. Я взял кофе с пачкой салфеток и двинулся к плачущей красавице. Господи, как же ее все-таки зовут? Лилия? Розалия? Что-то цветочное. Я остановился. Тот, что в кепке навис, опершись о столик, прямо над моей плаксой. Ее лица видно не было, но им, судя по всему, было о чем поговорить. В тот момент, когда я уже был метрах в 3 от них, мужчина обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я узнал его моментально. Это был тот самый профессор, что глумился надо мной в вонючем полуподвальном театрике. Он выпрямился, усмехнулся и, ни слова не говоря, пошел в развалочку к выходу. Я вопросительно посмотрел на красавицу. Она уже не плакала. Но, видимо, и объяснять ничего не собиралась. В сущности, во мне, как в утешителе, надобность уже отпала. Можно было поставить кофе и уйти во свояси. Но я этого не сделал. Я поставил чашки и сел за столик. Некоторое время мы молчали. Лиля, как-то мне надо ее называть, еще время от времени втягивала носом в несколько судорожных приемов воздух, так ребенок обычно завершает безудержный плач. Выглядела она ужасно. Нос и глаза покраснели и распухли. Рядом лежала гора скомканных салфеток. Искусанные губы тоже как будто увеличились в размере и... Странно все-таки устроена мужская природа. Очевидная неприязнь к женщине не исключает вожделения к ней. Я прекрасно понимаю, моя попытка все свалить на так называемую мужскую природу выглядит беспомощно и непривлекательно. Но я на самом деле был растерян и смущен своей физиологической реакцией. И еще мысленно я уже писал портрет плачущей красавицы. До сих пор мое художественное чувство, назовем это так, была абсолютно равнодушна к ее безупречной красоте. Никакого желания запечатлеть такое демонстративное совершенство у меня даже не возникало. Теперь же, когда оно, это совершенство, явно поблекло, мой глаз заработал с усердием муравья. Кофе остывал, пауза затянулась, а я сидел, подперев подбородок рукой, и суммировал подробности плачевных разрушений. Она первой нарушила молчание. Он случайно здесь оказался. Я не сразу понял, о ком речь. Послушай, меня мало волнует, что бы то ни было имеющее отношение к тебе. Неправда, тебя волную я. Отчасти она была права. В данный момент я был заинтересован в подробностях ее лица. Мне ужасно хотелось его написать. Но творческое и физиологическое вожделение не всегда совпадают. Как только я начал решать художественные задачи, мои мужские претензии утихли. Наглядный пример сублимации, весело подумал я. Ничего смешного не вижу. Да и я, представь себе, тоже. Послушай, детка, можешь здесь посидеть минут 5? Только очень прошу тебя, не позволяй никому увести тебя отсюда. Я сейчас вернусь. Почему мы не можем пойти к тебе домой? Потому что... Глаза ее опять заблестели, я наклонился к ней и поцеловал в солоноватые губы, потом встал и быстро направился к выходу. Мне вспомнилось, что буквально в 2 шагах от кофейни находится книжный магазин, работающий до часу ночи. Там наверняка должна быть хоть какая-то канцелярия. Нужны были блокнот и карандаш. Выйдя на улицу, я машинально посмотрел по сторонам, все еще как будто надеясь увидеть ту, которая продолжала улыбаться моему мысленному взору. Если бы она сию секунду появилась передо мной, я, не задумываясь, бросил бы красавицу. Но вечерняя толпа не желала делать мне такого подарка. Знакомого и уже такого родного лица я в ней не увидел. Купив то, что мне нужно, я вернулся в тепло и возбуждающий кофейный аромат. Надо заметить, этот запах всегда подстегивал меня в творческом рвении. Исключением, пожалуй, был прошедший день, который я потратил на пейзаж. Несмотря на то, что кофе дома не было, не забыть купить. Работалось мне как никогда здорово. Мысль о пейзаже как будто пробудила мою правую руку. Ей явно требовалась работа, и я направился к той, которую собирался портретировать. К моему разочарованию, первоначальная красота ее успела уже почти полностью восстановиться. Оставшиеся небольшие припухлости добавляли ее лицу сексуальной пикантности. В таком виде она вполне могла украсить обложку самого дорогого глянцевого мужского журнала, даже грудь обнажать не обязательно. Ее присутствие буквально электризовало воздух. Казалось, все мужчины вокруг объединены общим к ней вожделением. Во мне заговорил собственник. «Пойдем». «Что вам здесь надо, милочка?» Ключ слегка заело в замке, пришлось проявить настойчивость. Именно это обстоятельство и позволило ей потерять бдительность. Поэтому знакомый голос школьного завуча грянул в буквальном смысле, как гром среди ясного неба. Голос и правда, несмотря на старческую немощь грузноватого тела, сохранял профессиональные громовые раскаты. Она решила не пасовать. «А в чем дело? Проявляете бдительность, Зинаида Антоновна?» Оставалось надеяться, что профессиональная память бывшей заведующей учебной части, в отличие от голоса, не так хорошо сохранилась. На всякий случай она решила не поворачиваться, продолжая возиться с замком. Секунда-другая, и он, слава богу, поддался. Захлопнув за собой дверь, она постояла какое-то время, прижавшись к ней спиной и прислушиваясь. Ошеломленная наглостью старуха еще немного потопталась с той стороны, что-то проворчала невнятно, потом послышались ее удаляющиеся тяжелые шаги. Времени было в обрез. Она решительно направилась к рабочей комнате и, войдя, включила свет. Картины на месте не было. Мольберт стоял пустой. Воздух вдруг как будто перестал поступать в легкие, она запаниковала. Собственно говоря, приступа астмы у нее не было очень давно. Если точнее, он был у нее лишь 2 раза, в очень раннем детстве. Причины тех 2 случаев удушья как-то сами собой забылись, но вот то, что сказала тогда мама, хорошо запомнилось. Она взяла дочь за плечи, посмотрела в глаза и произнесла очень серьезным голосом: «Дорогая моя, нет никаких причин не дышать. И потом довольно подробно и сознанием дела рассказала, как замечательно устроена у людей дыхательная система, как она безукоризненно работает, освобождая человека от необходимости даже думать о вдохе, например, или выдохе. «Конечно, — убеждала мама, — ты можешь сама задержать дыхание, но какое-то время тебе придется совершать усилия, чтобы продлить эту задержку. Организм станет сопротивляться». «Потому что мама закончила категорическим тоном, это противоестественно не дышать». Выходит то, что мама сама перестала дышать, отменила до сих пор безукоризненно действовавший закон. Удушье не проходило. Это усилило панику, она даже была не прочь оказаться обнаруженной в чужой квартире. И тут же ее пронзила следующая страшная мысль. «Обнаруженный, да, но не мертвый». Она представила лицо хозяина, разглядывающего постороннее бездыханное тело, представила его ужас, его недоумение. Нет-нет, подобного ни в коем случае нельзя допустить. Этот человек был уже чем-то очень дорог ей. Необходимо во что бы то ни стало уберечь его от возможных неприятностей. Для начала она пошла на кухню в надежде найти там в ящике стола какое-нибудь подходящее лекарство. Когда убиралась, ей помнится, что-то попадалось под руку. Надобность в лекарстве отпала в тот самый момент, когда, войдя в кухню и включив свет, она обнаружила стоящий у окна второй мольберт. До нее сразу дошло, что дело все в освещении. Видимо, последним солнце посещает именно это квартирное помещение. Картина, естественно, стояла на станке. И как только она увидела пейзаж, дыхание само собой постепенно восстановилось. Никакого лекарства и не понадобилось. Пейзаж стал изумительно хорош. Несмотря на то, что он стал лаконичнее и суше, исчезли некоторые детали, в нем появилась дополнительная составляющая. Он стал больше, чем просто пейзаж. Картина, к тому же, сообщала что-то очень важное об авторе. Непростое сообщение требовало расшифровки, и тут она догадалась, что пропало. Отныне у нее появилось очень серьезное и ответственное дело — любить этого человека. Что это такое, она пока еще не до конца понимала, но сердцем чувствовала. Счастье тут ни при чем. Она посидела немножко на кухне, внимательно разглядывая пейзаж. Собственно говоря, она его даже не разглядывала, а бродила взглядом внутри. И бродить так она могла очень долго, если бы не заранее включенный внутренний таймер. Времени на длинные паузы у нее сейчас не было, но того, что удалось глазами вобрать в себя, она знала, хватит надолго. Какое-то время этим можно жить. Хватило же ей когда-то почти на год Аверкампа и окна в Танжере, и красных виноградников. Нет-нет, нельзя позволить себе уйти в транс. Если вернется хозяин, недоразумения не избежать, и объяснить все будет очень трудно. Она решительно и не оглядываясь вышла из кухни, но прежде чем покинуть квартиру, не устояла перед соблазном заглянуть напоследок в комнаты. Хотелось обнаружить хоть какое-то дополнение, повествующее о жильце. В первые проникновения в чужое жилье она была так ошеломлена своей дерзостью, что исследовать тогда подробности чужой жизни даже в голову не пришло. Случайно подсмотренный эпизод одинокого пьянства чрезвычайно смутил и даже вызвал некоторые чувства раскаяния в собственной бесцеремонности. Теперь интерес к пейзажисту отказывался ограничиться художественными рамками. Он стремился захватить и область частного, глубоко интимного. Ей хотелось знать об этом человеке решительно все. Потому что она была уверена. Ничто, никакая самая страшная подробность не способна отвратить ее от него. Видимо, это и есть то, что принято называть любовью. Войдя в спальню, она присела на краешек кое-как убранной кровати. Помещение явно использовалось только для сна, поскольку ни книг, ни телевизора, ни вообще чего бы то ни было развлекающего не было и в помине. Вспомнилось, как еще утром хозяин лежал здесь ничком, одетый и бесчувственный. Даже ложбинка осталась на постели. Она потрогала ее рукой. Ощущения были настолько новыми, что необходимо было прислушаться к ним повнимательнее. Новостью был даже запах. Конечно, утреннее похмельное нездоровье уже выветрилось, форточку, выходя, открыли. Разумеется, ничего экстравагантного, ни пота, ни грязных носков, ни прокисшего табака. И все-таки запах был именно мужской. Определить его ингредиенты не получалось. Но можно сказать определенно, этот запах ей нравился. Вполне возможно, так пахло бы и в их с мамой доме, задержись отец хоть чуточку дольше. Напоминанием о нем осталась лишь маленькая фотокарточка, где они втроем, папа, мама и она в заметном уже мамином животике, сидят в сухой осенней траве и счастливо улыбаются. Насчет собственной улыбки не было даже сомнений, поскольку как же может быть иначе? Когда она впервые увидала эту до поры до времени спрятанную фотографию, ее смутило и страшно взволновало то обстоятельство, что именно ее появление на свет символизировало любовную кульминацию. Знать, что ты появился на свет не случайно, а в силу очень важных и торжественных законов природы, которым подчиняются двое любящих друг друга людей, — счастье. Отец умер совсем молодым. Она сейчас была уже его старше. Умер, когда слово «смерть» ей ни о чем не говорило. И только мамин уход расставил точки над «и», дав до конца осуществиться и отцовой смерти. Теперь она по-настоящему осиротела. Судя по всему, у художника тоже не было семьи. Очень может быть, что и он круглый сирота. Что-что, а дух сиротства она научилась распознавать. И прекрасно знала, что жизнь, в отличие от литературы, этому социальному статусу не придавала такого уж драматичного звучания. Чаще всего он приносил прямым наследникам немалые преимущества, особенно в тех случаях, когда отношения с родителями отягощались бесконечно растущими взаимными претензиями, норовящими перейти в военный конфликт. У нее, по счастью, такого опыта не было. Кто знает, сколько скелетов спрятано вон в том шкафу. Шкаф оказался почти пуст. Пара костюмов темно-серого и черного цвета, несколько рубашек, белая только одна, джинсы, свитер. Справа на дверце два галстука и ремень. В левом отделении стопка чистого белья. Несколько нераспакованных пар новых носков. Странно. Ей показалось, что все это может принадлежать кому угодно, только не тому мужчине, который валялся сегодня утром здесь в бесчувственном состоянии. Не то чтобы он производил впечатление опустившегося хроника, разумеется, нет. Однако пейзаж. В этом почему-то не возникало сомнения. Был написан другим человеком. Что значит «другим»? Какими правилами она руководствуется, делая подобные выводы? Да и есть ли какие-то правила, ставящие знак равенства между привычками человека и его художественным даром? Разве не может скучный в быту нелюдим обладать страстным и богатым воображением? Есть ведь тому примеры, и немало. Нет, тут была какая-то другая загадка. Прежде чем закрыть шкаф, она не удержалась и понюхала аккуратно висящий свитер. Он ничем не пах. Точнее, от него не исходил запах красок. Костюмы и рубашки тем более лишены этого нюанса. Но они не могли служить рабочей одеждой, это понятно. А, скажем, джинсы? Ни пятнышка краски, ни знакомого запаха, ничего напоминающего о профессиональном занятии того, кто время от времени надевает их? Новыми они не выглядели. Она решительно закрыла шкаф и посмотрела озадаченно на постель. Вернувшись к ней, постояла рядом секунду-другую и осторожно прилегла в оставшуюся от хозяина ложбинку, тут же ощутив еле уловимый, но все же явственный запах пинена. Пинен от латинского пинус, сосна, пихта, маслянистое вещество, которое используют в качестве связующего для масляных красок. Относится к терпентинам. Пинен получают из сосновых и еловых семян. Является хорошим заменителем льняного масла. Лежать так хотелось долго. Однако здравый смысл не позволял увлекаться. Хозяин квартиры вполне вероятно уже выпил и вторую чашку кофе. Надо уходить. Напоследок только еще раз заглянуть во вторую комнату. Все-таки странно. Жилище, даже абсолютно лишенного сентиментальности человека, все равно время от времени засоряется бесполезными вещами. Тут же, кроме профессиональных принадлежностей и двух полок с шикарными альбомами по живописи, почти ничего не было. И одинокая роскошная раковина, крупный и страшно дорогой тритон, лишь подчеркивала вызывающий комнатный аскетизм. Она знала, что океанический красавец по цене равнялся хорошего качества кроссовкам, поскольку именно ими и пожертвовала как-то в одном из путешествий в угоду немыслимой и хрупкой красоте. Тритон украшал теперь полку с самыми любимыми книгами. Она нисколько не жалела об удобной обуви, хотя в ней ценила в первую очередь именно удобство. Кроссовок ей хватило бы лет на 5-7, а с красавицей-раковиной ее разлучит лишь смерть. Разглядывая пятнистый закрученный конус, она пришла к выводу, что этот, в сущности, ничем не отличается от того, что находится у нее дома. И тут в голову пришла неожиданная и озорная мысль поменять моллюсков местами. Вряд ли хозяин заметит подмену, слишком он равнодушен к такого рода сувенирам. А у нее, тем не менее, появится вещь, один взгляд на которую будет пробуждать воспоминания о бывшем владельце. К тому же обмен равноценен. Ее красавица станет также терпеливо нести службу бесполезного украшения. Может быть, даже более усердно, поскольку избалована человеческой любовью, а значит, будет и тут изо всех сил ее добиваться. Решено. Завтра же она принесет ее сюда. А сейчас скорее бежать.